Люди чаще собираются на веселые сборища, чем на священные жертвенные обряды. И человек начинает верить, что он самый сильный и самый умный, и что он единственный хозяин на земле. До поры до времени все так и бывает. А потом природа, Наргинин, внешние силы убирают все лишнее. Людей, которые народились не по нужде, а от похоти. Они насылают болезни, голод, уничтожают запасы еды, рождающие лень у человека. Вот таким ураганом внешние силы уносят все, что может поставить человека выше их. Наргинин как бы напоминает: «Я здесь хозяин, и только по моей милости человек живет здесь». В сознание Джона западали тяжелые мрачные слова Орво, и в душе росло беспокойство. «Как же жить дальше?» — вырвалось у Джона. «Наргинин сам укажет, как жить дальше», — отозвался Орво. «Пусть боги вернутся на свои места, а человек туда, где он был всегда». Ураган бушевал еще несколько дней. Ветер отогнал лед далеко за горизонт. Странным и непривычным казалось зимнее открытое море. Это так же дико и невозможно, как если вдруг бы в пургу среди снега разгуливал обнаженный человек. В воде отражалось синее небо и редкие мчавшиеся под ветром облака. Люди с нетерпением ждали дня, когда утихнет ветер и можно будет выйти на промысел. Раньше Джон не замечал, как много едят собаки. И хотя их достаточно было покормить раз в сутки, на 12 клыкастых пастей уходило столько же Копальхина, сколько съедали 3 человека за 2-3 дня. Когда Джон сам кормил собак, он старался урезать обычную норму. Ничего страшного не случится, если теперь собаки будут есть поменьше, сказал он однажды жене. Пыльма удивленно посмотрела на мужа и заметила: «Они и так полуголодные». «Все равно теперь они ничего не делают, не добывают никакой еды. Теперь в Энмане нет ни одного человека, который бы добывал еду, и все равно все хотят есть и едят, чтобы уцелеть», — возразила Пыльмал. «Так то люди, а это собаки», — сказал Джон. «Какая разница?» — пожала плечами Пыльмал. «Они и так едят, что похуже». Во всех ярангах, несмотря на катастрофически уменьшающиеся запасы, продолжали кормить собак. И такое расточительство повергало в изумление Джона. Однажды он даже предложил Орво сократить число собак в селении до необходимого. «Может быть, ты сам начнешь?» — иронически предложил Орво. После урагана ударил такой мороз, что море замерзло почти мгновенно. Всегда торосистое, заваленное, как попало, обломками льдин, сейчас оно было необычно ровным и гладким. Охотники не замедлили отправиться на промысел. Они мчались на санках с полозьями из моржовых бивней. Оттолкнувшись палкой с острым металлическим наконечником, они катились по скользкому льду к разводьям, а под вечер возвращались с добычей.